Глава 26. Преображение Иолима. Настоящее время. Небо заволокло черными тучами. Совсем близко прогремел гром. Снаружи Иолим выглядел таким, каким путники оставили его несколько дней назад. Однако, зайдя в город, демоны обнаружили, что он захвачен дикой растительностью. Стены домов покрылись плющом и мхом. Из-под земли, вздымая белые камни мостовых, к небесам тянулись молодые деревца, а крыши поросли кустами и сиреневым вереском. Здание укутал непроглядный туман, будто пряча внутри нечто враждебное, незаметное, зорко следящее за передвижением путников. «Будем держаться вместе», — сказал Аисио. «Неизвестно, каких монстров привел с собой лес». «Странно», — отозвался Иньо, рассматривая одно из деревьев. «Оно уже засохло». Он подошел к ближайшему дому. Въевшийся в стену мох, что издалека выглядел молодым и свежим, оказался сухим и безжизненным. То же касалось и плюща, листья которого увяли и потемнели, и тонких деревьев, тянувших к небу голые ветви. «Они все мертвы», — подтвердила Аисия. «Разве так Велья захватывает города?» Те города Полесии, что когда-то пришлись Велье не по душе, за несколько дней поросли густым лесом, будто их и не было. Однако в Иолиме Велье что-то остановило. При этом поймавшие жителей ловушки не исчезли, а только укрепились. Пленники все еще оставались внутри. Самое пугающее зрелище представлял собой лесной храм. На него бессмертный явно не пожалел сил. Забор, ворота и весь двор полностью заросли колючими ветвями без листьев. Попасть на территорию стало невозможно. Демоны стояли у входа. Их шу опасливо озирались и вытягивали раздвоенные языки, издавая беспокойный треск. «Там ведь Ира и Калия», — прошептал Иньо. «И та девочка, твоя соседка Аиси». В горле у него пересохло. Он крепче сжал посох и попробовал раздвинуть колючки магией. Но в ответ те вырастили новые шипы, еще длиннее и острее прежних. Эти заросли, в отличие от чахлых деревьев и высохшего мха, были живыми и опасными. Зачем он это сделал? Он обещал отпустить их, а не запирать еще более опасную ловушку. «Это же Королла!» Услышав знакомое название, Льё и Таала заставили своих шу отступить на шаг назад, а затем заметили, что сделали одинаковое движение, и горделиво отвернулись друг от друга. С колючек стекали мутные капли ядовитого сока. Королла на весь свет мир славилась своей смертоносностью. Аиси устало вздохнул. «Нам придется еще раз поговорить с Велли. Мы выполнили его требования. Пришло время ему исполнить свою часть договора». Вчетвером демоны отправились за городские стены. На этот раз не к синему, а к желтому камню. Льё и Тааля велели остаться у ближайшей смотровой башни, а Иньо с Аисио направились к стоявшему неподалеку прозрачному обелиску, окруженному золотистой травой. В это время разговаривать с Велли нужно было именно там. Льё прислонился к стене башни, наблюдая, как привязанные к белёсым кустикам шу с удовольствием лакомятся листвой. Здесь она не засохла. «Дурной туман, гниль тебе в ногу. Ничего не видать», — сказал он хмуро. Таала не удостоила его ответом. Ей тоже не нравился этот туман и принесенная им влажность. С копьём наготове она не уставала озираться, в то время как Мон развалился на траве и мрачно всматривался вдаль, стараясь не потерять Аисию и Инью из виду. В качестве даров Велен положил на специальное каменное возвышение все оставшиеся у него семена лоту, свое любимое печенье и несколько монет. Затем, как и в прошлый раз, он устроился под обелиском, спел песнь призыва и прислушался к лесу. Аисия молча наблюдал за его приготовлениями. Прошло почти полчаса, прежде чем Инью вновь открыл глаза. «Не понимаю», — тихо произнес он, будто говоря с самим собой. «Что случилось?» — спросил Аисио. На его памяти церемония призыва Вели еще ни разу не занимала столько времени. «Я не понимаю, что говорит лес, и Вели не отвечает на мой зов». Иньо поднялся и, прислушиваясь, медленно приблизился к краю поляны, где начинались заросли. Еще недавно он понимал, что кроется за шелестом листьев и языком лесных обитателей, но сейчас не мог разобрать ни слова. Велен присмотрелся к траве. Наметив цель, он напрягся, словно кот на охоте, а затем резким прыжком бросился вперед и поймал маленькую бесхвостую мышку золотистого цвета. Мышка нервно закружилась у него в ладонях, пытаясь убежать, и возмущенно пища. И если раньше Инью дословно понял бы, что она имеет в виду, то теперь мог лишь догадываться о смысле испуганного писка. «Я не понимаю». Он растерянно вернул грызуна в траву. «Это значит, он не хочет с нами говорить?» — спросил Аисию. «Видимо». Инью выглядел разочарованным, даже напуганным. Его и без того большие глаза сделались еще шире. Вилли раньше иногда отказывался разговаривать, если был не в настроении. Но чтобы Инью вдруг разучился понимать лес, такое произошло впервые. Он попытался еще несколько раз призвать Велли, а если даже попробовал поговорить с лесом без переводчика. Все тщетно. Ничего не происходило. Никакого ответа они не получили. «Будет дождь. Нам лучше укрыться», — сказал Инью, глядя на необычайно темное небо, и разложил по карманам непринятые лесом дары. Они с Аисью вернулись к городским воротам, где ждали остальные. Над ними вновь прогремел гром. «Что же делать?» — спросила Таала, выслушав их объяснение. «Шо-шо. Надо скорее найти Алаю и валить из Полесии к шуевым шишам», — сказала Льё. «Опасно здесь». «Ну, конечно. Твои интересы, как всегда, на первом месте», — пробурчала Таала. «При чем же здесь мои интересы?» — воскликнул Льё и махнул рукой в сторону города. «Ты этот туман сучий видавши? Худой он какой-то. Небось и монстров прячить. Хочешь с ними повстречаться?» «Я? Нет. В лесу тоже опасно. Ну и какой смысл тут оставаться?» «Но в городе заперты демоны», — ответила Таала в том же тоне. «Они не виноваты, что тебе нужно к Алае». «И шо? Ты знаешь, как им помочь? Они, поди, уже мертвые там, под всеми этими зарослями». Погруженный в размышления, Аисию не слушал их. Освободить жителей из древесных ловушек самостоятельно вряд ли получится. Несмотря на то, что Аисия прогнал демонов из Гротхема, Вели не выпустил горожан. Добавок ко всему, не желая разговаривать, он сменил язык, чтобы даже Иню не смог его понять. Почему он так странно себя ведет? «Защита это или нападение?» — едва слышно произнес Аисию. Льё и Таала оборвали споры и остановили на наместнике одинаковые вопросительные взгляды. Иньо, казалось, всерьез задумался над ответом. «Шо? В смысле защита?» — спросил Льё. «Он же вечный, бессмертный. От кого ему защищаться?» «От нас, Шоль». «Не от нас. От тех, кто убил Воден и Горинов. От тех, кто создал кровавые артерии». «Ну а мы тут при чем? Мы-то ему ничего плохого не сделавши». Аисия терпеливо ответил. «Ты сам сказал. Велли вечный. Он рассуждает иначе, чем мы. К тому же он связан многими законами Вселенной, о которых мы не имеем понятия. Его действия могут казаться бессмысленными, потому что мы не знаем, что им движет. И потом, вся эта темная энергия, вероятно, действует на него подавляюще». Льё закрыл глаза. «Ну и что с того? Это его не оправдывает?» Плешь ему в голову. «Ему явно надоели демоны, и он хочет нас всех прогнать отсюда», — добавила Таала. «Так тогда чего он пленников не отпускает?» Начал накрапывать легкий дождик. К очередному раскату грома прибавилось сверкание молний. «В любом случае, Льё прав. Нам нужно найти Алаю как можно скорее», — сказал Иню с подозрением, глядя на небо. «Надеюсь, с ней все в порядке». «Да, согласен», — кивнул Аисию. «Алая может знать, что происходит с Велли. Возможно, ей самой нужна помощь». Льё бросил на Таалу торжествующий взгляд и, готовый в любой момент отправиться в путь, спросил. «В какую сторону идти?» Таала с трудом преодолела желание постучать этому эгоисту по голове древком копья, а лучше даже лезвием. Она воскликнула. «Подождите, а как же библиотека и кровавая магия?» «Осмотрим библиотеку, немного отдохнем и пойдем», — — решила Аисио. «Может, дождь закончится». Они сели на Шу и поспешили в центр города. Пока они добирались до библиотеки, дождь усилился. Шу привязали у входа. Эти ящерицы очень любили воду и сразу улеглись в лужи, наслаждаясь ливнем. Лио не разделял их восторга, даже предположил, что это происки воды. «Если надо кого-то утопить, вода обычно поступает из-под земли», ответил на это Иню, хотя и ему дождь казался неестественным. Пока другие искали книги, Велен не отходил от окна, глядя на падающие с неба потоки воды. Туман несколько рассеялся, но все еще скрывал большую часть улицы. Осмотр библиотеки не занял много времени. Аиси быстро нашел каталог запретной секции. В Иолиме хранились точно такие же книги, как в Гротхеме, а их Лио уже прочитал. Сидя на полу круглого фойе библиотеки, демоны тихонько обсуждали планы на ближайшее будущее и решали, стоит ли дождаться окончания дождя или идти прямо сейчас. Вдруг раздался жалобный вой Шу. Переглянувшись, демоны бросились наружу. Улица опустела. В том месте, где были привязаны животные, немного утихнувший дождь смывал с брусчатки пятна крови, а в луже плавали порванные веревки. Иньо ощутил гнилостный запах. Он нахмурился, крепче сжимая посох, и с отвращением прошептал. «Болотная вонь». Аисио, Льё и Таала обнажили мечи. Теперь наместник тоже ощутил знакомый запах. Остальные же ничего не заметили. «Может, кто-то увел наших Шу?» — начала Таала едва слышно. «Сожрал наших Шу», — тихо поправил Льё. «Им этого достаточно?» Закончила Таала, метнув в него уничижительный взгляд. В это мгновение запах гнили резко усилился. Теперь его ощутили все. Таала и Льё лишь в теории знали о местной фауне, но Аисию и Ини уже давно поняли, от кого исходит зловоние. «Болотники», — предупредил Велен. «Кто?» — воскликнул Льё, затыкая нос свободной рукой. «Это полуразумные болотные монстры», — быстро объяснила Аисию. «Будьте осторожны, чтобы их кровь и другие жидкости на вас не попали. Любые их выделения ядовитые, а ожоги от них крайне болезненны». Только он успел договорить, как с крыши спрыгнуло сразу несколько вонючих, покрытых темной жижей созданий, ростом с невысокого демона. Тощие ноги с перепонками на пальцах напоминали птичьи, а руки монстрам заменяли длинные щупальца, как у осьминога. С их голов стекала грязь, потому морд не было видно. А глаза у твари и вовсе отсутствовали. Их заменяло особое внутреннее зрение. Монстры разевали пасти, демонстрируя остроконечные языки и клыки, с которых стекала вязкая слюна. Летя вниз, твари разбрызгивали вокруг себя отравленную жижу, покрывавшую их тела. А для усиления эффекта использовали дождевые капли и воду из глубоких луж. Иньо выставил перед собой посох, защитив своих спутников магическим барьером. Попав на него, жидкость стекла на каменную мостовую. К сожалению, барьер не защищал от самих монстров, а их было не меньше десятка. Оказавшись на земле, они начали оглушительно орать. Из их пастей при этом валил вонючий синий пар. «Пакость какая!» — вскричал Льё, окружая себя заклинанием против отравленного воздуха. Увы, оно не помогало от вони. «Их дыхание не отравлено», — успокоил его Иньо. Это просто способ устрашения. «Их сердца находятся в центре грудной клетки, примерно на 3 пальца ниже шеи», — поспешно добавила Аисио. «Лучше всего наносить прямой удар в это место, избегая брызг крови и кожных выделений. Вот так». Наместник резко выскочил вперед и одним выпадом убил ближайшего болотника ударом в сердце. При этом ни капли отравленной крови не покинуло тело твари, пока демон не извлек из него меч. Монстр застыл, перестав брызгать грязью и водой, а затем тяжело повалился на землю. Другие болотники резко замолчали, неодобрительно повернув головы в сторону поверженного собрата. Затем они обратили безглазые морды на Аисию и, будто забыв об остальных 3 демонах, всем скопом бросились к нему, гневно рыча и выкрикивая какие-то непонятные слова. «Они еще и разговаривают», — поморщился Льё. Аиси предупреждал, что существа эти полуразумны. В их языке насчитывалось около 1000 слов, и треть из них являлась ругательствами и проклятиями. Именно их сейчас кричали монстры. Твари оттеснили Аисию к стене и пытались длинными щупальцами отобрать у него меч. Демоны бросились на помощь. Иньо, взмахнув посохом, отправил сразу троих монстров в полет. Тала сходу убила невысокого болотника, вонзив в него копье, как показывал наместник, только сзади. Льё же, заметив, что один из нападавших стоит отдельно, будто управляющий битвой генерал, решил устранить именно его, в надежде, что это приведет остальных монстров в смятение. Вскоре у каждого демона осталось по паре противников. Размахивая посохом, Иньо отгонял болотников, что не позволяло им забрызгать его грязью. Но, к сожалению, заклинания не действовали на этих тварей, а выращиваемые веленом ветви в одночасье загнивали при соприкосновении с кожей и выделениями монстров и вовсе не вредили им. От ударов твари падали, но тут же поднимались вновь, становясь еще злее, чем прежде. Их можно было поразить только лезвием. Видя, что Велен может лишь защищаться, Аисия подскочил к нему в тот момент, когда Иньо в очередной раз отбросил твари в сторону. «Толкай их ко мне», — прошептал он. «Я буду колоть». Иньо кивнул. С этого момента они начали действовать сообща. Монстры двигались быстро, но при этом не отличались высокой скоростью реакции. Они не сообразили, что двое демонов объединились в убийственный дуэт и продолжали нападать на Иньо как на более слабого. Но первый же болотник, который подбежал к Велену, протягивая к нему извивающиеся щупальца, получил сильный удар посохом в бок и сразу налетел на острие меча Аисио. Правда, наместник попал ему не в сердце, а чуть ниже. Подобная рана не представляла для болотника особой опасности, и чтобы атака не пропала даром, Аисио повел лезвие вверх, распоров монстру грудь и все же добравшись до сердца. Тварь издала булькающий звук. «Осторожно!» — крикнул Иньо. Изо рта болотника вырвалась струя темно-синей крови. Аиси ловко отскочил от него, избежав контакта с отравой. Но в это мгновение другой монстр с устрашающим воплем омыл щупальца в крови товарища и схватил наместника за бедро, а затем еще и обрызгал его смешанной с кровью водой из ближайшей лужи. На мгновение у Аиси потемнело в глазах от боли. Он выронил меч и начал заваливаться на бок. Иньо подхватил его, отгоняя твари посохом. Тала не могла нарадоваться, что приобрела в Гротхеме копье, столь удобное для поражения монстров на расстоянии. Даже меч использовать не пришлось. Точным ударом она проткнула сердце очередного болотника, таким образом сократив количество своих противников до одного. Она резко развернулась, чтобы поразить и его, и увидела, как Льё убегает прочь.